Глава 7. «Ненавижу Пипкина, терпеть не могу». «Ха-ха, да он твой краш, или что-то вроде того». «Краш? Да что за слово такое упоротое? Нет, он моя заноза, моя кость в горле. Самовлюбленный придурок, эгоист, извращенец, женоненавистник, кобель. Терпеть не могу его пошлые шутки, его цинизм. «Ты влюбилась», — подытожила за меня Алиса. Мы лежали втроем в массажной комнате на кушетках лицами вниз, а массажисты разминали наши спины. И только Диана сидела рядом в кресле и уминала черешню. Массаж ей не рекомендовал врач. Любое вмешательство могло спровоцировать осложнение течения беременности. «Больше похоже на болезнь», — сказала она. «Это бред», — фыркнула я. «Не люблю я его. Это такая игра. Я говорю, что ненавижу его, а потом мы встречаемся, занимаемся потрясающим сексом, и после этого я уже ненавижу его по-настоящему, до тех пор, пока не соскучусь. Обещаю себе больше не иметь с ним дела, но все напрасно. Перед этим мужчиной я совершенно бессильна». «Так что же тебя не устраивает?» — хмыкнула Катя. Я задумалась. «Наверное, я хочу быть к нему безразлична. Вряд ли у меня получится делить с кем-то мужчину, который многое для меня значит». «А Сава многое для тебя значит?» «Я не знаю». «Ты изучаешь его расписание?» — поинтересовалась Алиса. «Так, навожу справки», — призналась я, разглядывая белоснежный пол массажной комнаты. «Иногда». «Смеешься над его шутками?» «Ну да». «И никогда не критикуешь его манеры?» «Ну...» «Купила новое белье?» «И не раз». «О чем вы говорите, когда остаетесь одни?» Вмешалась Катя. «Мы не говорим, мы занимаемся сексом», вздохнула я. «И не просто сексом, это порно-пиротехника какая-то. Огонь, искры, треск, шутих и фейерверков ниже пояса». «А если не занимаетесь?» — усмехнулась она. «А вы говорите только о нем и никогда о тебе?» «Откуда ты знаешь?» — опешила я. «Ему на тебя наплевать!» — послышался чей-то голос. «Это моя массажистка». «Простите!» — возмутилась я. «Ой!» — кашлянула она. «Не хотела встревать, просто очень хорошо знаю такой тип мужчин. Он никогда не изменится, уверяю». «Он тебя недостоин», — поддержала ее другой мастер, которая массировала спину Кати. «Все не совсем так», — попыталась оправдаться я. «Я пыталась говорить с ним о психологии, о книгах, о кино. Просто он не любит говорить. А еще он не любит классическую музыку, романтические ужины, детей. Кажется, будто я знаю о нем все и будто специально все узнавала, но...» «Ты выглядишь отчаявшейся, и это заметно даже по одежде», произнесла Катя. «Прости, Люб, если хочешь страдать от одиночества, Пипкин — отличный выбор». «Все не так уж плохо». «Ты противоречишь сама себе. А вот поэтому тебя и не уволили после реорганизации журнала», — печально констатировала Алиса. «На тебя взвалили еще кучу обязанностей, наградив взамен должностью продюсер модного отдела, потому что ты самая терпеливая из всех, кого я знаю, и даешь другим пользоваться твоей доверчивостью и добротой». Я вздохнула. Мне нечего было ответить. «Меня действительно повысили 3 недели назад, добавив кучу новых обязанностей, при этом оставив при старом заработке. И все это время у меня не было даже времени переживать из-за этого, потому что мои мысли целиком были заняты Алексом. С той вечеринки прошло 23 дня, а он даже строчки мне не написал и, разумеется, даже не извинился». «А этот хлыщ ряженый использует тебя?» — согласилась Диана. «Забудь уже о нем». «Не могу», — пропищала я. «Ну вот, где он сейчас? Почему не звонит?» «Думаю, он занят». «Да, занят. Другой девицей», — проворчала Морозова. «Я все делала, чтобы выделиться из толпы его поклонниц, и мне даже казалось, что мне удалось», — всхлипнула я. «Не знаю, что делать. Иногда кажется, что мы созданы друг для друга, а потом просто хочется его убить. Я вспоминаю, как он был ласков со мной, как мы проводили время. Не может же все это быть игрой и ничего не значить для него». Там, где для другой конец отношений, для тебя начало большой любви», — протянула Катя. «Фильмы про принцесс, драконов и магию уже не кажутся мне такими сказочными в сравнении с твоей верой в вечную любовь». «Люба, этот Пипкин бабник, причем отъявленный». «Конченый», — подсказала Алиса. «Тренажер, диета, вечно быть при параде и в хорошем настроении, этим мужика не купишь», — сказала Диана, болтая ногами. «Если не можешь быть с ним самой собой, то ничем хорошим для тебя такие отношения не кончатся. Вот я с Эриком могу быть и неряхой, и засоней, и лентяйкой, и даже выражаться нецензурно могу. И раньше я даже не задумывалась, какой это кайф, когда тебя принимают любой. Наверное, мы созданы друг для друга». «Спасибо, что поддержали», — обиделась я. «Ой, Любка, прости». Дианка встала, отложила черешню и, опустившись на колени, подползла к отверстию в столе, из которого выглядывало мое лицо. «Не хотела делать тебе больно». «Я знаю», — печально протянула я. «Ничего у нас с ним не выйдет, но почему-то так больно это осознавать. И приказать себе не думать о нем у меня тоже не получается, оно само как-то думается». «Из-за этого козла Пипкина ты не найдешь себе нормального мужика», — она погладила меня по щеке. «Забудь о нем. Расстанься с ним для своего же блага», — поддакнула Алиса. «Я б с радостью», — улыбнулась я. «Да вот только мы вроде как встречаемся, но при этом мы не вместе. Разве из таких отношений уходят?» «Еще как», — крякнула Морозова. «Ай-ай, больно!» «Простите», — отозвалась ее массажистка. «Ты красивая, Любка!» — добавила Катя. «Найдешь еще свою любовь. Только не растрачивай себя больше на этого павлина. Не нужен он тебе». «Да», — твердо ответила я, — «не нужен». «А потом увидит тебя с другим и пожалеет». «Вот да». Их слова по-настоящему воодушевили меня. В тот вечер я решила вычеркнуть Алекса из своей жизни навсегда и удалила нашу общую фотографию с телефона с возможностью восстановить ее в течение месяца из папки удаленных. А в 10 вечера раздался звонок. «Приезжай сюда», — сказал он заплетающимся голосом. «Мне так плохо без тебя». И бросил трубку. Я приняла душ, уложила волосы, собрала сменную одежду для офиса в сумку, вызвала такси и помчалась к нему. На стук в лофте никто не отозвался, и у меня кольнуло сердце. А вдруг что-то плохое? Алекс мог причинить себе вред или... Долго гадать не пришлось. Я толкнула дверь, та оказалась не заперта. Я вошла и увидела его в кровати в обществе двух полуголых девиц. Одна стаскивала с него брюки, другая разминала его рот своим языком. В общем, картина маслом. Узрев ее, я поспешила покинуть лофт, прежде чем Алекс заметил мое присутствие в нем. Остановилась, подумала, а затем с силой шарахнула дверью, чтоб слышал, что я там была.